Ферапонтов выпрямился и оглядел присутствующих. Прежде чем говорить о материалах, нужно выбрать трассу. Для этого необходимы подробные изыскания. Геологические разрезы имеются. Кудряшов, до этого молча слушавший, достал из планшета несколько листов с чертежами. Вот предварительные данные по основным участкам. Он разложил схемы поверх карты. Синим отмечены заболоченные территории, красным – участки с карстовыми пустотами, зеленым – места с устойчивым грунтом. Ферапонтов присвистнул, рассматривая карту. Да у вас тут швейцарский сыр под ногами. Карсты, болото. Обычная насыпь не выдержит, провалится при первой же нагрузке. Насколько это усложняет задачу, напрямую спросил я. Инженер-путеец задумчиво потер шрам на щеке. Усложняет, но не делает невозможной. Придется проектировать специальную насыпь с уширенным основанием и армированием. Для болотистых участков надо ставить лижневую конструкцию на сваях. Для карстовых зон распределяющие нагрузку платформы. Сроки и ресурсы. Я перешел к самому главному. При хорошей организации работы наличии материалов, 2-3 месяца на весь маршрут. Потребуется дополнительно леса. Много леса. Тысячи кубометров для лежневых дорог, свай, креплений. Еще песок, гравий, инструменты и рабочие руки. Не меньше сотни землекопов, плотников, путейцев. Рихтер, до этого молчавший, вступил в разговор. Лес заготавливаем уже сейчас для поселка. Можно расширить делянку. С песком сложнее. Ближайший карьер в 20 километрах. Где песок, там обычно и гравий, заметил Ферапонтов. А людей придется нанимать в окрестных деревнях. Опытных железнодорожников у вас вряд ли много. Глушков кашлянул. Среди охраны несколько человек служили в железнодорожных войсках. В бригаде Ермолаева 3 плотника строили мосты на Транссибе. Уже неплохо для начала, кивнул Ферапонтов. Но прежде всего нужны изыскательские работы. Без детального изучения трассы даже первый километр не проложить. Когда можете начать? Спросил я. Прямо сегодня, решительно заявил инженер. Дайте мне 2 помощников с теодолитом и нивелиром, провизию на 3 дня. Пройдем первые 5 километров, определим сложные участки. Я отдал необходимые распоряжения, и уже через 2 часа небольшая экспедиция тронулась в путь. Ферапонтов, 2 наших техников с геодезическими инструментами и проводник из местных отправились изучать будущую трассу узкоколейки. В их отсутствие мы занялись организационными вопросами. Прежде всего, требовалось создать специальное подразделение для строительства железной дороги. Я назначил Глушкова ответственным за формирование бригады снабжения. Подберите надежных людей, инструктировал я его. Особенно для руководства на местах, нужны крепкие, опытные бригадиры, понимающие специфику работы. Есть у меня на примете подходящие кандидатуры, Глушков сделал пометки в блокноте. Федотов, бывший мастер путей на Казанской железной дороге, Галимов, строил узкоколейку на лесоповале под Пермью, Антипин, служил в железнодорожных войсках старшиной. Отлично, формируйте костяк из них, а для основной работы привлекайте местных жителей. Нужно договориться с Галеевым, чтобы помог с наймом в татарских деревнях. Лапину я поручил заняться снабжением. Составьте подробный перечень материалов и инструментов. Отдельно для изыскательских работ, отдельно для строительства насыпи, отдельно для укладки пути. И начинайте закупки, не дожидаясь окончательного проекта. Многие позиции очевидны уже сейчас. Тем временем на промысел начали прибывать первые эшелоны с оборудованием для узкоколейки. 2 паровоза серии 157 выглядели потрепанными, но крепкими. Настоящие фронтовые труженики времен гражданской войны. Серая краска местами облупилась, обнажая ржавчину, но механизмы, по заверению сопровождавшего техника, находились в рабочем состоянии. Платформы, вагоны, цистерны, все носило следы интенсивной эксплуатации, но в целом выглядело пригодным к использованию после небольшого ремонта. Наибольшие опасения вызывали рельсы и шпалы. Многие секции имели деформации, а деревянные части подгнили. Для временного хранения прибывшего оборудования Рихтер распорядился расчистить площадку рядом с основным промыслом. Паровозы поставили под навес, защищая от снега и дождя. Рельсы и шпалы уложили штабелями на деревянные подкладки. Глушков организовал круглосуточную охрану. В условиях дефицита железнодорожное имущество представляло немалую ценность. На 3-й день вернулась изыскательская партия Ферапонтова. Инженер выглядел уставшим, но удовлетворенным. Его кожаный реглан покрывали пятна грязи, а сапоги словно побывали в болоте, но глаза горели энтузиазмом. Прошли 8 километров, — доложил он, раскладывая на столе записи и схемы. «Больше, чем планировали, местность преподнесла несколько сюрпризов». «Каких именно?» — спросил я, разглядывая исчерканную карандашом схему. «Вот здесь, на 4-м километре, он указал точку на карте, обнаружили карстовую воронку. Свежую, судя по всему, образовалась прошлой осенью. Диаметр около 30 метров, глубина до 10. Придется делать обход. А здесь что?» Я показал на красный крест между 6-м и 7-м километрами. «Топь, трясина глубиной не меньше 3 метров. Обычные сваи не удержат насыпь. Будем проектировать плавающую конструкцию на фашинах». Ферапонтов продолжал объяснять особенности каждого участка. Его профессиональная увлеченность передавалась всем присутствующим. Даже скептически настроенный Рихтер начал задавать технические вопросы о конструкции насыпи. «Для устойчивых участков предлагаю классическую насыпь с уклоном 1:1:5, объяснял инженер-путеец. «Для болотистых мест – лежневую основу из бревен диаметром не менее 20 см, уложенных в 2 ряда крест-накрест. Поверх них – хворостяную выстилку, затем слой песка, и только после этого балластную призму под шпалы. А карстовые зоны?» Поинтересовался Кудряшов. «Там сложнее», — Ферапонтов начертил на листе бумаги поперечный разрез. «Нужна армированная плитная конструкция, своего рода мост над полостью. Принцип тот же, что и при строительстве железных дорог в зоне вечной мерзлоты, только с обратной задачей — не допустить проваливания вместо растепления». Следующую неделю Ферапонтов с помощниками продолжал изыскания, а я занимался организацией работ. К этому времени Глушков сформировал костяк строительных бригад, около 50 человек из числа наших рабочих и вновь нанятых через Галиева местных жителей. Возникла неожиданная проблема. Многие татары отказывались работать на строительстве железной дороги. Причина оказалась не в лени или недоверии к нам, а в элементарном страхе. «Железная дорога – дело опасное», – объяснял Галиев. «У них предубеждение. Говорят, что на Транссибе много татар погибло при строительстве. Боятся. Пришлось организовать несколько показательных экскурсий для старейшин близлежащих деревень. Я лично рассказывал им о мерах безопасности, показывал проект, объяснял выгоды, которые получат деревни от появления железнодорожного сообщения. Постепенно недоверие сменилось интересом. Особенно помогло обещание организовать остановочные пункты рядом с крупными селениями. Тем временем изыскательские работы продвинулись на 20 километров от промысла. Ферапонтов представил предварительный проект всей трассы, разбив ее на характерные участки. «Первые 10 километров сравнительно простые», — докладывал он на техническом совещании. «Устойчивый грунт, небольшие перепады высот. Здесь можно использовать стандартную насыпь высотой до метра. Следующие 5 километров проходят через заболоченную низину. Потребуется лежневое основание, свайные опоры на наиболее топких участках. Работа трудоемкая, но технологически отработанная. Участок с 15 по 25 километр пересекает зону карстовых образований. Здесь предлагаю комбинированное решение. Усиленная насыпь с распределяющими нагрузку плитами из местного леса и глины. Технология давно известна. Уральские горнозаводские железные дороги так строились еще при царе». Он помолчал и рассеянно почесал шрам на лице. «Последние 5 километров перед Бугульмой, холмистая местность с 2 малыми реками. Понадобятся выемки, насыпи до 3 метров высотой и 2 небольших моста. План выглядел реалистично, хотя и требовал значительных ресурсов. Я утвердил его и распорядился начать подготовительные работы на 1-м 10-километровом участке, расчистку трассы, заготовку материалов. Уже через 3 дня работа закипела. Бригады лесорубов валили деревья по намеченной просеке. За ними следовали корчеватели пней и выравниватели грунта. Образовывалась ровная полоса шириной 10 метров, будущее полотно узкоколейки. В конце декабря ударили сильные морозы, достигавшие 30 градусов. Это создавало дополнительные трудности для рабочих, но имело и положительную сторону. Болота промерзли настолько, что по ним можно было перемещать тяжелые грузы на санях. Ферапонтов немедленно воспользовался этим. «Нужно завести максимум материалов на труднодоступные участки, пока стоят морозы», — предложил он. «Особенно лес для лежневых дорог через болото. Летом туда не подберешься». Я согласился и выделил дополнительные подводы для перевозки строительных материалов. На заболоченных участках создали временные склады. Площадки из бревен, где складировали все необходимые для весенних работ. К началу следующего года мы завершили расчистку трассы на протяжении первых 5 километров и приступили к сооружению насыпи. Работа шла в 3 этапа. Сначала выравнивание основания и устройство дренажных канав, затем отсыпка песчаного слоя и, наконец, формирование балластной призмы из гравия и щебня. Песок доставляли из карьера, расположенного в 20 километрах. Для оптимизации перевозок ферропонтов предложил использовать конструкцию узкой колеи на деревянных шпалах, по которой могли двигаться небольшие вагонетки, толкаемые людьми или лошадьми. «Такую временную колею проложить просто», — объяснял он, — «а производительность увеличится втрое. Одна лошадь заменит 10 грузчиков с тачками». Идея прекрасно себя оправдала. Временная колея, похожая на шахтерскую, позволила существенно ускорить доставку материалов. По мере готовности насыпи колею разбирали и переносили дальше, на следующий участок. Вскоре первый километр насыпи оказался готов к укладке постоянного пути. Пришло время приступать к самому ответственному этапу – монтажу рельсов и шпал. Для этой работы Ферропонтов отобрал самых опытных рабочих, многие из которых имели опыт железнодорожного строительства. Бригадиром назначили Федотова, коренастого мужчину лет 50 с окладистой седой бородой и руками, похожими на корневища дуба. До революции он работал мастером путей на Николаевской железной дороге, знал дело до мельчайших тонкостей. «Рельсы укладываем на деревянные шпалы с металлическими подкладками», – инструктировал Федотов свою бригаду. «Стыки рельсов должны быть на весу между шпалами, накладки крепим 4 болтами. Каждый стык проверяем по уровню, не миллиметра перепада». Работа шла методично и тщательно. Сначала на подготовленную насыпь укладывали шпалы, выдерживая расстояние между ними ровно 70 сантиметров. Затем на шпалы монтировали металлические подкладки, к которым впоследствии крепились рельсы. Рельсы мы доставляли на специальных платформах по временной колее. Бригада из 8 человек аккуратно укладывала стальные полосы на подкладки, выравнивала, а потом закрепляла костылями. Стыки соединяли накладками на болтах, тщательно подгоняя. Ширину колеи проверяем шаблоном через каждые 10 шпал, требовал Федотов. Отклонение не более 3 мм. Иначе паровоз сойдет с рельсов на первом же километре. Вскоре мы уложили первые 2 километра постоянного пути. Настал момент испытаний. Для этого с промысла доставили один из паровозов. Маленький, но мощный 157, отремонтированный и заново покрашенный бригадой механиков под руководством Рихтера. День испытаний выдался солнечным, но прохладным. Утренний заморозок сковал лужи тонким льдом, а над болотами поднимался легкий туман. Вдоль насыпи выстроились все участники строительства, железнодорожники, землекопы, плотники. Для многих это событие стало настоящим праздником. Я стоял рядом с Ферропонтовым у начала пути. Инженер-путеец волновался, хотя пытался скрыть это за напускной суровостью. «Пусть идет медленно, не больше 10 км/ч», – инструктировал он машиниста. «Внимательно следите за показаниями манометра. При любых признаках схода с рельсов немедленно тормозите». Машинист, молодой парень в промасленной фуражке, уверенно кивнул. «Не впервой, товарищ инженер, проведу как по ниточке». Ровно в 10 утра прозвучал гудок. Паровоз дернулся, выпустил облако пара и медленно тронулся с места. Рельсы чуть прогнулись под его весом, но выдержали. Стальные колеса мерно застучали по стыкам, выбивая характерную железнодорожную дробь. Мы с Ферропонтовым пошли рядом с движущимся паровозом, внимательно наблюдая за поведением пути. Инженер-путеец время от времени останавливался, прикладывал руку к рельсу, прислушивался, щупал насыпь. «Пока держит хорошо», — комментировал он. «Но настоящее испытание будет на обратном пути, когда паровоз пойдет с нагрузкой. На конечной точке уложенного пути, ровно на 2-м километре, паровоз остановился. К нему прицепили платформу, груженную рельсами для дальнейшего строительства. Машинист развернул паровоз на импровизированном разъезде, и состав двинулся обратно, теперь уже с грузом. Нагрузка на путь значительно увеличилась. В нескольких местах насыпь просела на несколько сантиметров, а один из стыков опасно скрипнул. Ферропонтов тут же отметил проблемные участки для последующего усиления. Но в целом испытания прошли успешно. Первые 2 километра узкоколейки доказали работоспособность. Федотов радостно потирал руки, его бригада принимала поздравления. «Теперь дело пойдет быстрее», — уверенно заявил Ферропонтов. «Благодаря паровозу мы сможем оперативно доставлять материалы прямо к месту укладки. Производительность вырастет минимум вдвое». Он оказался прав. В течение следующих двух недель темпы строительства действительно ускорились. По мере продвижения вперед железнодорожники отработали технологию до автоматизма. Если на первый километр ушло почти две недели, то четвертый и пятый уложили всего за 7 дней. Очень быстро узкоколейка продвинулась на 8 километров от промысла. Впереди лежал самый сложный участок, заболоченная низина протяженностью около 5 километров. Частенько выпадали теплые дни, предвещая наступление весны. По мере таяния снега болота оживали, наполняясь водой. Работать стало значительно сложнее. Ферапонтов предусмотрел эту проблему. На болотах применим технологию лежневой дороги, объяснял он на техническом совещании. Укладываем 2 ряда бревен крест-накрест, пространство между ними заполняем хворостом и песком. Такая конструкция будет плавать на поверхности болота, распределяя нагрузку. Но выдержит ли она тяжелый паровоз, усомнился Рихтер. Не просто выдержит, а прослужит годами, уверенно ответил Ферапонтов. Такие дороги строили еще при Петре на Оланецких болотах, лишь бы материала хватило. С материалами действительно возникли трудности. Требовалось огромное количество крупных бревен, не менее 2000 штук для 1 километра лежневой дороги. Пришлось организовать дополнительные бригады лесорубов. Работали круглосуточно, в 3 смены. Заготовленный лес доставляли по замерзшей реке к месту строительства, используя еще толстый лед. Вскоре мы начали укладку лежневой дороги через болото. Работа оказалась исключительно тяжелой. Люди по колено, а иногда и по пояс стояли в холодной грязи, укладывая тяжелые бревна. Случались и чрезвычайные происшествия. Однажды один из рабочих провалился в трясину по грудь и начал быстро погружаться. Спас его Федотов, мгновенно среагировавший и бросивший тонущему длинный шест. Удерживаясь за шест, рабочий смог выбраться на твердую поверхность. После этого случая Ферапонтов ввел дополнительные меры безопасности. Все, кто работает на болоте, должны привязываться страховочной веревкой. И никакой работы в одиночку, только парами, причем один страхует другого. Несмотря на трудности, строительство продолжалось. Лежневая дорога продвинулась на 3 километра вглубь болота, а на ней уложили 2 километра рельсового пути. Конструкция оказалась надежной. Пробный проход паровоза с 2 платформами не выявил проблем. Вскоре мы приступили к самому технически сложному участку, пересечению зоны карстовых образований. Здесь пришлось применить особую технологию, предложенную Ферапонтовым. Сначала рабочие сооружали сплошную деревянную платформу из толстых бревен, скрепленных металлическими скобами, затем на нее насыпали слой глины, смешанный с щебнем, и только потом формировали обычную балластную призму для укладки шпал. Эта конструкция работает как мост, объяснял инженер-путеец. Даже если под ней образуется полость, нагрузка распределится по всей площади платформы, и путь не провалится. Работы на этом участке продвигались медленно, но верно. К концу месяца уложили еще 4 километра пути, преодолев наиболее опасную карстовую зону. Одновременно со строительством основной трассы обустраивали инфраструктуру узкоколейки. Рядом с промыслом Рихтер спроектировал небольшое депо для обслуживания паровозов и подвижного состава. Там же организовали разъезд с 3 путями для формирования составов. На наиболее удаленных участках поставили водонапорные башни для заправки паровозов. Около 2 крупных татарских деревень, через которые проходила трасса, оборудовали остановочные пункты с небольшими платформами. Наконец узкоколейка достигла 23-го километра. До Бугульмы оставалось всего 7 километров. Теперь строительство велось одновременно с 2 сторон, от промысла и от станции Бугульма, где дирекция Казанской железной дороги по нашей просьбе оборудовала специальный разъезд для стыковки с магистральной линией. Глава 24. Мини-ТЭЦ. Ну вот, мы дождались. Наконец-то состоялась историческая стыковка 2 участков узкоколейки. На 27-м километре трассы бригады путейцев, двигавшиеся навстречу друг другу, встретились и уложили последнее звено рельсов. Для торжественного открытия движения организовали небольшой митинг. На место стыковки прибыли представители районных властей, руководство промысла, передовые рабочие. Я произнес краткую речь, поблагодарив всех участников строительства, особенно отметив вклад Ферапонтова и бригады Федотова. «Сегодня мы завершили важнейший этап в развитии нашего промысла», — говорил я, стоя на импровизированной трибуне из железнодорожных шпал. «Эта узкоколейка не просто 30 километров рельсов. Это артерия, которая свяжет нас с большой землей, позволит вывозить добытую нефть, доставлять оборудование, материалы, людей. Это наш путь в будущее». После митинга состоялся пробный проезд по всей трассе. От Бугульмы до промысла прошел первый полноценный состав, паровоз и три платформы с оборудованием для поселка. Впервые груз добрался до нас не на лошадях по раскисшим дорогам, а по надежным рельсам. «Сколько времени займет рейс?» – спросил я у Ферапонтова, когда мы садились в импровизированный пассажирский вагон, обычную платформу, оборудованную скамейками. При средней скорости 15 км в час, с учетом остановок для набора воды и пересменки машинистов, около 3 часов, ответил инженер-путеец. «Это сейчас, пока путь еще не обкатан. Потом будет быстрее». Поездка действительно заняла чуть меньше 3 часов. Состав не спеша преодолевал подъемы и спуски, мягко покачиваясь на рельсах. Мимо проплывали бескрайние просторы лугов, перелески, овраги, маленькие речушки, покрытые талым снегом. На подъезде к промыслу нас встречала толпа рабочих. Взрослые махали руками, дети бежали рядом с замедляющим ход составом. Это выглядело как настоящий праздник, и фактически им являлось. Вечером того же дня мы организовали небольшое торжество в новой столовой поселка. На праздничном ужине присутствовали все участники строительства узкоколейки, технические специалисты промысла, представители местной власти. После нескольких официальных благодарственных речей и вручения почетных грамот атмосфера стала более непринужденной. Кто-то принес гармонь, зазвучали песни. Федотов, приняв несколько рюмок, демонстрировал присутствующим, как правильно забивать костыли в шпалы, размахивая тяжелым молотком с удивительной для его возраста ловкостью. Ферапонтов, раскрасневшийся от выпитого, делился с молодыми инженерами воспоминаниями о строительстве железных дорог в Сибири, где он начинал свой путь еще до революции. Рихтер с Кудряшовым спорили о преимуществах различных конструкций насыпей. Глушков громко хвалил своих бригадиров. «Я сидел в углу столовой, наблюдая за этим оживленным общением. Зорина подсела ко мне, незаметно сжав мою руку под столом. «О чем задумались, Леонид Иванович?» – тихо спросила она. «О том, как много мы успели сделать за такое короткое время», – ответил я, глядя в ее глаза. «Узкоколейка, поселок, нефтехранилище, а ведь еще недавно здесь были только глухая тайга и болото, и будет еще больше», – она доверительно наклонилась ближе. «Глядя на вас, люди верят, что возможно все, не на меня одного», – возразил я. «На всех нас, мы действительно создаем здесь нечто особенное, не только здесь», – шепнула она с легкой улыбкой, и я понял, что речь уже не о промысле. Наши отношения развивались так же стремительно, как и строительство на промысле. После того вечера в медпункте мы стали встречаться почти каждый день, находя короткие моменты среди бесконечных рабочих забот. Иногда это были лишь несколько минут разговора наедине, иногда – долгие вечерние прогулки по отстраивающемуся поселку, а иногда и ночные забавы. Маша раскрывалась с новой стороны. За строгой маской врача я обнаружил чуткую, отзывчивую женщину с тонким чувством юмора и глубоким умом. Она прекрасно разбиралась в литературе, увлекалась музыкой, могла часами рассказывать о медицине, и при этом всегда оставалась внимательным слушателем. Наши отношения пока держались в секрете от остальных, хотя, подозреваю, многие догадывались. На людях мы сохраняли исключительно деловой тон, обращаясь друг к другу только по имени-отчеству. Но иногда наши взгляды встречались над столом в штабной палатке. В эти моменты весь остальной мир словно переставал существовать. Впрочем, пока строительство узкоколейки продвигалось вперед, мы запустили еще один важнейший проект – создание энергетической базы промысла. Каждый день, глядя на полыхающие факелы, сжигающие попутный газ, я ощущал почти физическую боль от такого расточительства. Тысячи кубометров ценного топлива улетали в атмосферу, не принося никакой пользы и при этом загрязняя воздух. После успешного эксперимента со столовой, где газовый котел доказал свою эффективность, пришло время для следующего шага. На техническом совещании я объявил о начале полномасштабной газификации промысла. «Товарищи», – начал я, обращаясь к собравшимся специалистам, – «мы убедились, что попутный газ, даже с высоким содержанием сероводорода, может эффективно использоваться после очистки. Первый котел в столовой работает стабильно уже 2 недели. Пора расширять эксперимент». Рихтер, присутствовавший на совещании, скептически покачал головой. «Для отопления одной столовой хватит и самодельной установки. Но для полноценной энергетической системы потребуется серьезное оборудование, которого у нас просто нет. Поэтому я пригласил специалиста», — ответил я и кивнул молодому человеку, сидевшему в углу комнаты. «Знакомьтесь, Хромов Дмитрий Сергеевич, инженер-энергетик из Казани, специалист по паровым турбинам и электрогенераторам». Хромов поднялся. Это был худощавый молодой человек лет 30, в потертом, но аккуратном костюме. Его лицо с тонкими, почти аристократическими чертами обрамляла небольшая бородка клинышком. Внешность ученого дополняли круглые очки в тонкой металлической оправе. «Добрый день, товарищи», – произнес он негромким, но хорошо поставленным голосом. «Я ознакомился с вашей ситуацией и считаю, что создание мини-ТЭЦ на попутном газе вполне осуществимо даже в полевых условиях». Хромов подошел к столу и развернул чертежи. «Предлагаю трехэтапный план. Первый – расширение системы газовых котлов для отопления основных зданий промысла. Второй – создание паровой турбины малой мощности для выработки электроэнергии. Третий – интеграция обеих систем в единый комплекс с когенерацией тепла и электричества». «Звучит амбициозно», – заметил Рихтер. «Но где взять паровую турбину? Такое оборудование не выпускают серийно даже на крупных заводах. Тем более, для наших масштабов. У меня есть решение». Хромов извлек из портфеля еще один чертеж. «В Казанском политехническом институте хранится экспериментальная паровая турбина конструкции профессора Зуева. Мощность небольшая, около 75 кВт, но для начальных нужд промысла вполне достаточно. Я договорился с ректором о временной передаче турбины для практического использования». Это сообщение вызвало оживление среди присутствующих. Островский, с интересом разглядывающий чертежи, задал вопрос: «А как быть с очисткой газа? Мы проводили эксперименты только в небольших масштабах. Для полноценной ТЭЦ потребуются совсем другие объемы. Именно поэтому я предлагаю действовать поэтапно». Хромов указал на схему очистной установки. «Начнем со знакомой вам технологии с железной стружкой и щелочным раствором, но увеличим масштаб. Параллельно будем тестировать новый метод с использованием известкового молока и активированного угля. Идея выглядела продуманной, и я дал добро на ее реализацию. Для размещения будущей мини-ТЭЦ выбрали площадку на небольшом возвышении в 300 метрах от основного промысла. Такое расположение обеспечивало безопасную дистанцию в случае аварии, но при этом позволяло проложить короткие трубопроводы для подачи газа и отвода тепла. Работы начались немедленно. Первым делом приступили к расширению газопровода от факельной установки до площадки ТЭЦ. Трубы диаметром 150 мм укладывали в неглубокую траншею с небольшим уклоном для стока конденсата. На поворотах устанавливали специальные компенсаторы, предотвращающие деформацию при температурных расширениях. Одновременно под руководством Хромова начали строительство основного здания ТЭЦ. Конструкцию выбрали максимально простую. Прямоугольное строение с двойными стенами из бруса, с засыпкой опилками между ними для теплоизоляции. Крышу сделали двускатной, с хорошим уклоном для стока дождевой воды и тающего снега. Предусмотрели высокую кирпичную трубу для отвода продуктов сгорания. В южной части здания спроектировали котельное отделение, где планировали установить 5 газовых котлов конструкции Рихтера. В северной части разместили машинный зал для будущей турбины и генератора. Между ними мы предусмотрели помещение для очистных установок и системы подготовки воды. Работа кипела, но не обходилась без трудностей. Главной проблемой оставалась нестабильность состава попутного газа. Концентрация сероводорода и других примесей менялась в течение суток, что осложняло создание эффективной системы очистки. Островский, отвечавший за химическую часть проекта, проводил бесконечные эксперименты, пытаясь найти оптимальное решение. «Содержание сероводорода колеблется от 2 до 6%, докладывал он на очередном совещании. «При такой нестабильности нам нужна адаптивная система очистки. Что предлагаете?» – спросил я. «Двухступенчатую схему». Островский развернул чертеж новой установки. «Первая ступень – грубая очистка железной стружкой с периодической регенерацией. Вторая – тонкая доочистка активированным углем. Плюс постоянный мониторинг состава газа с помощью индикаторных пластин». Пока Островский совершенствовал систему очистки, Хромов занимался оборудованием котельной. По его проекту изготовили 5 идентичных газовых котлов с водотрубной конструкцией. Каждый котел состоял из цилиндрического барабана диаметром 1 метр и длиной 2 метра, внутри которого располагались дымогарные трубы. Газовые горелки размещались в нижней части конструкции. Вскоре мы установили первый котел и подключили к системе очистки газа. Настал момент испытаний. На церемонию запуска собрались все технические специалисты промысла и многие рабочие, для которых это событие стало настоящим праздником. Хромов лично контролировал процесс. Сначала пускаем очистную установку, командовал он. Затем медленно открываем подачу газа. Давление поддерживаем не выше 2 атмосфер. Вода в котле должна быть на отметке 3/4. После тщательной проверки всех параметров Хромов дал команду на разжиг. Помощник поднес факел к горелке, и газ вспыхнул ровным голубоватым пламенем. Через несколько минут вода в котле начала нагреваться, а еще через полчаса температура достигла 90 градусов. «Включить циркуляционный насос», – скомандовал Хромов, и горячая вода устремилась по трубам к столовой и штабному зданию. Первое испытание прошло успешно. В последующие 2 недели мы запустили еще 2 котла, что позволило подключить к системе отопления все основные здания промысла. Столовую, штаб общежития, больницу. Даже в прохладные вечера в помещениях стало тепло и уютно. Но самое интересное начиналось с прибытием турбины. Через неделю из Казани доставили долгожданное оборудование, паровую турбину конструкции профессора Зуева в разобранном виде. Хромов с благоговением наблюдал за разгрузкой ящиков. «Это уникальный экземпляр», — объяснял он мне, пока рабочие аккуратно переносили детали в машинный зал. «Турбина специальной конструкции, рассчитанная на низкое давление пара, всего 6 атмосфер, идеально подходит для нашей ситуации, где нет возможности создать высокое давление». Сборка турбины заняла неделю. Одновременно монтировали паровой котел высокого давления, способный вырабатывать перегретый пар. Для генератора использовали 3-фазную машину мощностью 60 кВт, найденную Лапиным на складах бездействующей текстильной фабрики в Бугульме. После сборки все было готово к испытаниям электрической части мини-ТЭЦ. Хромов, не спавший несколько ночей, лично проверял каждую деталь, каждое соединение. Я никогда не видел его таким возбужденным. «Это не просто эксперимент, товарищ Краснов», — говорил он, проверяя центровку турбины и генератора. «Это революция в энергетике небольших предприятий. Если удастся стабильно вырабатывать электроэнергию из попутного газа, мы создадим образец для всей нефтяной промышленности». День запуска электрогенерирующей установки стал настоящим праздником для всего промысла. Люди собрались вокруг ТЭЦ, с любопытством наблюдая за последними приготовлениями. Прибыли даже представители районной власти, прослышавшие о необычном эксперименте. Хромов, в белоснежной рубашке и при галстуке, что выглядело крайне необычно в полевых условиях, коротко объяснил собравшимся принцип работы установки. Попутный газ после очистки сжигается в паровом котле высокого давления. Образующийся пар приводит в движение турбину, которая вращает электрогенератор. Производимая электроэнергия используется для освещения здания и питания механизмов. Отработанный пар направляется в систему отопления, обеспечивая дополнительное тепло. Таким образом, мы используем энергию газа дважды. Сначала для производства электричества, затем для отопления. После краткого инструктажа мы начали процедуру запуска. Сначала разжигом газовой горелки котла высокого давления. Через час давление пара достигло расчетной величины, и Хромов скомандовал открыть пар на турбину. Клапан медленно повернулся, пар с шипением устремился по трубам. Сначала турбина издала пронзительный свист, потом начала набирать обороты. Через несколько минут она работала уже с мерным гулом, передавая вращение генератору. «Включить возбуждение». Новая команда Хромова, и стрелка вольтметра на щите управления дрогнула, показывая напряжение. «Есть 220 вольт, частота 50 Гц», — доложил помощник, отслеживавший параметры. В этот момент Хромов повернулся ко мне. «Товарищ Краснов, разрешите включить освещение?» Я кивнул, чувствуя необычное волнение. Хромов повернул рубильник, и десятки электрических лампочек, заранее установленных в зданиях промысла, одновременно вспыхнули мягким желтоватым светом. Собравшиеся разразились аплодисментами. Это было поистине историческое событие. Впервые в истории советской нефтедобычи попутный газ, который обычно бесполезно сжигался на факелах, превратился в электроэнергию. В последующие дни мы постепенно расширяли сеть электроснабжения, подключая все новые здания и механизмы. Освещение столовой, клуба, штаба, больницы, улиц поселка, все теперь работало от собственной ТЭЦ. Запустили электрические насосы для водоснабжения, станки в ремонтной мастерской, даже холодильные установки нашей собственной конструкции для хранения медикаментов и продуктов. Те самые, которые продавал Лопаткин, мой предприимчивый помощник-коммерсант, тоже Непман, только в Москве. Экономический эффект оказался впечатляющим. Только за первый месяц работы мини-ТЭЦ мы сэкономили более тонны керосина, который раньше использовали для освещения, и несколько десятков кубометров дров, шедших на отопление. При этом сократились вредные выбросы в атмосферу, а условия жизни и работы заметно улучшились. Особенно радовались нововведению медики. Зорина, посетившая меня вечером после запуска ТЭЦ, не скрывала восхищения. «Леонид Иванович, вы не представляете, какое это счастье, оперировать при электрическом свете вместо керосиновых ламп. Качество освещения несравнимо, а риск пожара практически исключен. Рад, что наша работа приносит пользу», — ответил я, наслаждаясь ее воодушевлением. «К тому же теперь можно установить электрический стерилизатор, который вы давно просили». Она задумчиво улыбнулась и сжала мою ладонь. Успех мини-ТЭЦ превзошел самые смелые ожидания. Хромова буквально завалили вопросами представители других промышленных предприятий региона, прослышавшие о необычном проекте. Районное начальство предложило распространить опыт на близлежащие деревни. «Товарищ Краснов», — обратился ко мне Сабуров во время очередного визита, — «ваша энергетическая установка производит такое впечатление, что из Казани собираются приехать представители наркомата тяжелой промышленности. Хотят изучить опыт для внедрения на других предприятиях. Будем рады поделиться», — ответил я. «Технология не требует сложного оборудования или редких материалов. Ее можно воспроизвести практически везде, где есть доступ к природному или попутному газу». Затем мы провели еще одно важное усовершенствование. Установили на факельной системе регулирующие клапаны, позволяющие перенаправлять весь добываемый газ либо на ТЭЦ, либо на факел в зависимости от потребностей. Это обеспечивало дополнительную гибкость и безопасность всей системы. Вскоре мини-ТЭЦ работала уже в полную силу, обеспечивая электроэнергией и теплом весь промысел. Хромов с группой техников постоянно совершенствовал установку, увеличивая ее эффективность и надежность. Каждую неделю экономили до 3 тонн условного топлива, которое раньше пришлось бы завозить за сотни километров. Однажды вечером, наблюдая за работой турбины в машинном зале, я испытал удивительное чувство гордости за все, что нам удалось создать. Сверкающие медные трубы, вращающийся с мерным гулом ротор генератора, стрелки приборов, показывающие стабильные параметры – все это было материальным воплощением инженерной мысли, превратившей бросовый ресурс в источник света и тепла. Хромов, заметив мое созерцательное настроение, подошел и негромко произнес: «Знаете, Леонид Иванович, я всегда мечтал создать что-то подобное. В институте нас учили, что каждый киловатт-час должен добываться с максимальной эффективностью. А здесь мы используем то, что раньше просто выбрасывалось в атмосферу. Это настоящая революция в малой энергетике». «Не только в энергетике», — задумчиво ответил я. «Мы меняем сам подход к освоению месторождений. От временных промыслов, где добыча ведется варварскими методами, к постоянным индустриальным центрам с полным циклом переработки и использования всех ресурсов. Успех мини-ТЭЦ стал еще одним шагом в превращении временного промысла в постоянный нефтяной центр. Вместе с узкоколейкой, поселком и газификацией мы создавали инфраструктуру, способную поддерживать долгосрочную разработку месторождения. Впереди нас ждали новые амбициозные проекты: строительство нефтепровода, расширение жилого поселка, создание нефтеперерабатывающих мощностей. Но благодаря уже созданной базе каждый следующий шаг становился легче и увереннее. Я еще не знал, что мини-ТЭЦ, созданная из подручных материалов в таежной глуши, вскоре станет образцом для десятков подобных установок по всему Советскому Союзу. Не знал, что наш опыт когенерации, одновременного производства тепла и электричества, впоследствии будет включен в учебники по энергетике. Все это станет ясно позже. А пока, сейчас, мы просто радовались электрическому свету в бараках и теплу в столовой, считая гудение турбины лучшей музыкой нашего промысла. Глава 25. Московские вести. Промозглый февральский воздух пробирал до костей, несмотря на прорезиненный плащ и меховую подкладку. Конец зимы в здешних краях выдался капризным. То оттепель, превращающая дороги в непролазное месиво, то внезапные заморозки, сковывающие землю ледяной коркой. Я стоял на небольшом деревянном помосте, сооруженном для лучшего обзора, и наблюдал за укладкой очередного участка нефтепровода. Рабочие в телогрейках и ватных штанах аккуратно устанавливали трубу в траншею. Бригадир Тимофеев, рыжебородый великан, командовал процессом, перекрикивая шум работающей техники. Его зычный голос разносился далеко по окрестностям. «Опускай плавно, левый край держи, не перекашивай». Позади меня кто-то осторожно покашлял. Обернувшись, я увидел Глушкова. В его руках белел конверт. «Леонид Иванович, телеграмма из Москвы, срочная», произнес он с необычной для него тревогой в голосе. Я вскрыл конверт, быстро пробежал глазами текст. «От Головачева, моего секретаря в московской конторе, срочно позвоните, проблемы в наркомате ТЧК». Такая лаконичность насторожила. Головачев обычно детализировал сообщение, а тут всего несколько слов. Значит, опасается писать открытым текстом. Это серьезно. Что-то случилось. Глушков, заметив мое напряжение, подошел ближе. Возможно, я сложил телеграмму и спрятал в карман. Продолжайте работы. Мне нужно вернуться в штаб. По дороге к поселку я мысленно перебирал возможные проблемы. 12 километров нефтепровода уже проложены. Темпы хорошие, несмотря на погодные условия. Строительство поселка идет по графику. Мини-ТЭЦ работает исправно. Добыча нефти растет. Качество подтверждено лабораторными анализами. Что могло пойти не так? Поселок встретил меня кипучей деятельностью. Вдоль центральной улицы выросли два новых общежития улучшенной конструкции. Достраивалось административное здание с башенкой. Рядом с электростанцией рабочие монтировали новые линии электропередач. Да чего же преобразилось это место за несколько месяцев. От временных бараков, с которых все начиналось, почти ничего не осталось. В штабе проходила утренняя планерка. Рихтер, мой главный инженер и первый заместитель, обсуждал с начальниками участков план работ на день. «Леонид Иванович», — обернулся он, заметив мое появление, — «как раз собирались обсудить изменения в графике укладки труб. Из-за позавчерашней оттепели грунт на 14-м километре оказался слишком подвижным. Кудряшов предлагает». «Прошу прощения», — перебил я, — «продолжайте без меня. Мне нужно срочно связаться с Москвой». Рихтер удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал. За месяцы совместной работы мы научились понимать друг друга с полуслова. Он молча кивнул и вернулся к обсуждению, а я направился к небольшому зданию переговорного пункта. Связь с Москвой работала нестабильно, особенно в непогоду. Пришлось ждать почти час, пока телефонистка соединит меня с нужным номером. Наконец в трубке раздались гудки, и после нескольких переключений я услышал знакомый голос Головачева. «Контора Краснова, добрый день. Семен Артурович, это я. Получил вашу телеграмму. Что происходит, Леонид Иванович?» В голосе Головачева слышалось облегчение. «Хорошо, что вы позвонили. У нас тут...» Он замялся, подбирая слова. «Странное оживление вокруг нашего проекта. Конкретнее, Мышкин докладывает, что в ВСНХ создана специальная комиссия по нефтяным месторождениям. Официально, для оценки эффективности разработки». Фактически, он снова сделал паузу. Студенцов активизировался, собирает документы о наших финансовых операциях, особенно интересуется договорами с Татмашпромом. Я почувствовал, как внутри все напряглось. Студенцов, именно его я опасался больше всего. Умный, хитрый противник, методично идущий к цели. Что еще? Запрашивают в архиве вашу документацию по... Связь прервалась. Я несколько раз пытался дозвониться снова, но телефонистка только разводила руками. Линия перегружена. Попробуйте позже. Выйдя из переговорного пункта, я остановился, глядя на панораму промысла. Вдалеке виднелись буровые вышки, окутанные легким паром. Ближе к поселку растянулась вереница труб, ожидающих укладки. Недавно запущенная мини-ТЭЦ уверенно дымила двумя трубами, обеспечивая электричеством весь поселок. Сколько сил вложено во все это? И теперь, когда появились первые серьезные результаты, когда высокосернистая нефть оказалась даже лучше, чем я предполагал, появляются желающие забрать плоды нашего труда. Внезапно я ощутил чье-то присутствие за спиной. Обернувшись, увидел Зорину, закутанную в теплый платок. «Что-то случилось?» — спросила она, встретившись со мной взглядом. «У вас такое лицо, Москва», — коротко ответил я. «Похоже, кто-то проявил слишком большой интерес к нашему месторождению». Она понимающе кивнула. «За эти месяцы Маша стала не просто близким человеком, а надежным союзником, понимающим все нюансы нашей работы. Серьезно? Пока не знаю». Связь прервалась в самый неподходящий момент. Мы медленно пошли по направлению к штабу. Вокруг кипела привычная жизнь промысла. Проезжали грузовики с оборудованием, спешили по делам рабочие, из столовой доносились аппетитные запахи. «Думаете, придется ехать в Москву?» – тихо спросила Зорина. «Надеюсь, что нет. По крайней мере, не сейчас. Слишком много работы здесь», – я кивнул в сторону нефтепровода. «Нужно закончить основную ветку до конца марта, пока не начались весенние паводки. Планерка уже закончилась, когда мы вернулись в штаб. Рихтер ждал меня в кабинете, раскладывая на столе чертежи. «Леонид Иванович, мы пересмотрели график. Если перебросить третью бригаду на 14-й километр, сможем компенсировать отставание. Но тогда придется отложить подготовку площадки для насосной станции. Насосная подождет», — решил я. «Важнее запустить основную ветку нефтепровода. Это сейчас наш приоритет». Рихтер поднял на меня вопросительный взгляд. «Что-то произошло». Я колебался секунду, но решил быть откровенным. Рихтер заслужил доверие, и в случае моего отъезда именно на него ляжет основная нагрузка. «Возможно, у нас проблемы в Москве. Активизировались наши конкуренты, собирают информацию о нашей деятельности. Интересуется финансовой стороной?» – проницательно спросил Рихтер. «Именно. Особенно нашими договорами с Татмашпромом». Главный инженер понимающе хмыкнул. «Нестандартная схема, по которой мы обменивали сверхплановую нефть на строительные материалы, формально не нарушала никаких правил, но и не вписывалась в бюрократические рамки. Нужно ускорить работы», – продолжил я. «Чем быстрее запустим нефтепровод на полную мощность, тем сложнее будет остановить проект». Рихтер задумчиво потер бородку. «Можно перевести бригады на круглосуточную работу. С освещением проблем нет, энергии хватает, но потребуются дополнительные средства на оплату. Выделим из резервного фонда. Сейчас каждый день на счету». Наш разговор прервал стук в дверь. Вошел дежурный. «Леонид Иванович, к нам прибыл товарищ Сергеев из финансового отдела ВСНХ. Говорит, для плановой проверки». Мы с Рихтером переглянулись. Плановая проверка в конце февраля, в самый разгар работ, после телеграммы из Москвы, это выглядело слишком подозрительно. «Где он?» – спросил я. «В приемной ожидает. Пригласите». Через пару мгновений в кабинет вошел невысокий худощавый мужчина лет 40, в строгом костюме и с потертым портфелем. Его цепкий взгляд быстро охватил помещение, задержавшись на развешанных по стенам картах и схемах. «Сергеев Михаил Андреевич, старший инспектор финансового отдела ВСНХ», – представился он, протягивая документы. «Командирован для проверки финансово-хозяйственной деятельности промысла. Я бегло просмотрел предписание. Все официально, с нужными печатями и подписями. Вот только среди поручителей мелькнула фамилия заместителя Студенцова. Чем можем помочь, товарищ Сергеев?» – спросил я, возвращая документы. «Мне потребуются все финансовые отчеты за последние 4 месяца», – ответил инспектор. «Особенно интересуют договоры с поставщиками и подрядчиками, а также документация по реализации нефтепродуктов». «Так и есть. Его интересуют именно те операции, о которых говорил Головачев. Совпадение исключено». «Конечно», – я кивнул. «Рихтер, попросите Лапина подготовить все необходимые документы и выделите товарищу Сергееву рабочее место». Когда за инспектором закрылась дверь, я подошел к окну. За стеклом ветер гнал поземку по расчищенным дорожкам поселка. День клонился к вечеру, и рабочие возвращались с объектов. Вдалеке мерно стучал движок насосной станции, перекачивающий нефть в хранилище. Это уже новая фаза борьбы за наше месторождение. Теперь уже не с природой и техническими трудностями, а с системой, с бюрократией, с конкретными людьми, желающими присвоить плоды нашего труда. За спиной Сергеева маячил расплывчатый силуэт Студенцова. Это вполне в его стиле. «Дождаться, пока я сделаю всю грязную работу. Разведаю месторождение, заложу основы, по факту, принесу месторождение на блюдечке. А теперь можно и отобрать. Надо же, какой хитромудрый. В 21 веке рейдеры у нас действовали точно так же, ничего не изменилось». Я достал из ящика стола блокнот и начал составлять список необходимых действий. Нужно укрепить документацию, подготовить детальные отчеты, оповестить ключевых сотрудников, особенно Котова и Лапина, ответственных за финансы. Еще придется отправить кого-то в Москву для разведки ситуации. Самое важное – не дать застать себя врасплох. Слишком многое поставлено на карту. Слишком многие поверили в этот проект, вложили в него душу и силы. Я не имею права подвести их. Кто-то снова постучал в дверь. «Войдите», – отозвался я, не отрываясь от записей. В кабинет заглянул Глушков. «Леонид Иванович, там вас к телефону. Снова Москва». Я поспешил в переговорный пункт, надеясь, что на этот раз связь продержится дольше. Предстояло многое обсудить с Головачевым и Мышкиным, а главное, разработать стратегию защиты от надвигающейся угрозы. Мы слишком далеко зашли, чтобы отступать. К вечеру февральский мороз усилился. За окнами штабного здания порывистый ветер швырял колючий снег в стекла, словно пытался прорваться внутрь. Я плотно задернул шторы и повернулся к собравшимся. В моем кабинете, недавно перенесенном из временной палатки в новое административное здание, собрались ключевые сотрудники промысла. Рихтер занял привычное место у чертежного стола, задумчиво поглаживая бородку. Лапин, начальник снабжения и финансовой части, нервно постукивал карандашом по толстой амбарной книге. Глушков стоял у двери, привычно занимая позицию, позволяющую контролировать вход. Зорина устроилась в углу на жестком стуле, прямая и собранная, как всегда на деловых встречах. Массивная настольная лампа с зеленым абажуром отбрасывала теплый круг света на разложенные документы, оставляя периферию комнаты в полумраке. Потрескивала паровая печь, распространяя по помещению живительное тепло. «Итак, товарищи», — начал я, опираясь ладонями о столешницу. Ситуация складывается тревожная. После разговора с Москвой картина прояснилась. Мышкин сообщает, что в наркомате создана специальная комиссия по оценке эффективности нефтяных месторождений. «Плановое мероприятие», — уточнил Лапин, обеспокоенно грызя кончик карандаша. «Если бы», — я покачал головой. «По всем признакам, за этим стоят люди из Азнефти. Они запрашивают в архивах документацию по нашим операциям, особенно интересуются договорами с Татмашпромом и схемами реализации сверхплановой нефти». Рихтер тихо присвистнул. «Так вот откуда инспектор ВСНХ? Не было никакой плановой проверки, верно?» «Верно. Сергеев, человек-южан, прислан как разведчик, ищет зацепки для атаки». Лапин побледнел и нервно сглотнул. «Леонид Иванович, с документами у нас все в порядке, я лично проверял, но эта схема с обменом нефти на стройматериалы. Формально придраться сложно, но при желании». «При желании к чему угодно можно придраться», — резко перебил его Глушков. «Вопрос в том, что будем делать». В наступившей тишине отчетливо слышалось, как завывает ветер за окном и потрескивает печь. Я подошел к висящей на стене карте месторождения, изучая пометки, сделанные геологами. «Студенцов метит на наше место», — задумчиво произнес я. «Южнефть давно положила глаз на новые месторождения. Теперь, когда мы доказали перспективность района, они хотят оттеснить нас и взять разработку под свой контроль, но это невозможно», — возмутилась Зорина, подавшись вперед. «Ведь именно наша команда открыла месторождение, наладила добычу. Какие у них основания?» «Была бы воля, основание найдется», — мрачно заметил Рихтер. «Скажут, что нецелевое использование государственных ресурсов, или вспомнит про частную инициативу в стратегической отрасли». Я кивнул. «Именно». Мышкин сообщает, что Студенцов уже готовит почву, намекая в наркомате на непролетарские методы управления и рецидивы частного предпринимательства. Мы все понимали, чем грозят подобные обвинения. В конце 20-х политический климат менялся стремительно. То, что еще год назад считалось допустимым, сейчас могло стать поводом для серьезных проблем. Зорина подошла к столу, задумчиво перебирая лежащие на нем отчеты. Что конкретно их интересует? «Наши договоры с Татмашпромом», — ответил я, — «то, как мы обменивали сверхплановую нефть на строительные материалы, а еще кооперативная схема организации работ, которую я предлагал внедрить». Лапин нервно перелистал ламбарную книгу. «С первым пунктом все чисто. Мы действовали в рамках постановления о хозрасчете. Все документы оформлены по правилам, счета сходятся. А со вторым», — прищурился Глушков, — «кооперативная схема осталась только в проекте». Я обвел взглядом собравшихся. «Не утверждена, не внедрена. Придраться ни к чему. Но Студенцову это не помешает раздуть из нее идеологическую проблему». Рихтер задумчиво потер переносицу. «Что предлагаете?» Я расправил на столе карту нефтепровода. «Во-первых, ускорить работы. Сейчас наш главный козырь – это реальные результаты. Чем больше нефти мы дадим государству, тем сложнее будет отстранить нас от руководства промыслом». «Перейти на круглосуточную работу», — уточнил Рихтер. «Да, задействуйте все резервы. Основная цель — запустить нефтепровод до весеннего паводка. Если получится, сможем увеличить поставки втрое». Главный инженер кивнул. «Технически возможно. Потребуются дополнительные ресурсы, но справимся. Я выделю средства из резервного фонда», — подтвердил Лапин. «Людей можно привлечь из соседних деревень, там много желающих на сезонную работу. Хорошо, я продолжил, обводя пальцем другие участки карты. Второе, надо усилить охрану ключевых объектов, особенно скважин и нефтехранилищ. На всякий случай, уже распорядился, отозвался Глушков, удвоил посты, ввел пропускной режим на территорию промысла. Третье, подготовить безупречную документацию. Лапин, проверьте еще раз все финансовые отчеты, ни единой ошибки, ни одной непонятной цифры. Начальник снабжения решительно кивнул, сделаю, к утру подготовлю полный комплект документов для проверяющих. Я повернулся к Зориной. Мария Сергеевна, на вас особая задача. Подготовьте подробный медицинский отчет о состоянии здоровья работников промысла. Особенно отметьте улучшения после введения в строй новой столовой, бани, жилых помещений с центральным отоплением. Понимаю, кивнула она. Покажем, что забота о людях наш главный приоритет. Именно. И еще один момент. Я обвел взглядом собравшихся. В ближайшее время нас могут посетить разные комиссии, проверяющие, представители партийных органов. Проинструктируйте своих подчиненных, чтобы никаких конфликтов, полное содействие, максимальная открытость. Все согласно кивнули. А что с Сергеевым? Спросил Глушков. Как быть с ним? Обеспечьте ему полный доступ ко всей документации, ответил я. Пусть проверяет, что хочет, но следите, чтобы не совал нос туда, куда не следует. И узнайте, что конкретно его интересует, какие документы запрашивает, на чем делает пометки. Глушков понимающе усмехнулся. Сделаем. Поручу Антипину приглядывать за ним. Вроде как для помощи. Я кивнул и вернулся к столу. Теперь о Москве. Мышкин там собирает информацию. Но этого недостаточно. Нужны активные действия. Рихтер задумчиво почесал бороду. Вам придется ехать в Москву. Я помедлил с ответом. Этот вопрос мучил меня весь день. Пока нет. Сейчас я нужнее здесь. Но если ситуация обострится, я не закончил фразу. Все и так поняли. Сначала соберем больше информации. Отправим Головачеву подробный отчет о текущем состоянии промысла, особенно о запасах нефти и перспективах добычи. Пусть использует эти данные для поддержки нашей позиции. А если потребуется ваше личное присутствие, настаивал Рихтер, тогда оставлю промысел на вас, твердо сказал я. Вы справитесь. Зорина подошла к печи, протянув руки к теплу. «Думаете, дойдет до серьезного противостояния?» «Уверен в этом, мой голос прозвучал жестче, чем хотелось бы. Для столичных нефтяников это не просто производство, это личное. Они не остановятся, пока не получат контроль над месторождением». Лапин нервно пригладил редеющие волосы. «Какие у него шансы? С его связями в наркомате?» «Шансы есть у всех», — отрезал я. «Но у нас есть свои козыри. Реальные результаты, поддержка Орджоникидзе». Высокое качество нашей нефти, необходимое для оборонной промышленности. И Ипатьев, добавил Рихтер, его авторитет в научных кругах огромен. Именно. Поэтому сейчас нельзя давать поводов для критики и наращивать производство. Остальное приложится. За окном порыв ветра швырнул горсть снега в стекло с таким звуком, словно кто-то бросил пригоршню мелких камней. Все невольно обернулись на шум. Погода портится, заметил Глушков. Скоро может разыграться настоящая буря. В такой снегопад работы придется приостановить, обеспокоенно произнес Рихтер. Ничего, твердо ответил я, ни первая буря, ни последняя. Переждем и продолжим. Главное не останавливаться. На сегодня все, я подвел итог. Завтра с утра жду отчеты о первых результатах. Действуем быстро и слаженно. Когда все разошлись, я остался один в кабинете. За окном бушевала метель. А передо мной лежала карта промысла с отмеченными скважинами, нефтепроводом, хранилищами, всем, что мы создали за эти месяцы буквально на пустом месте. Столько труда вложено, столько препятствий преодолено, и теперь Студенцов хочет все это забрать, используя бюрократические интриги. Не выйдет. Я слишком хорошо знаю, что поставлено на карту. Борьба только начинается, и я не собираюсь отступать. Слишком многие поверили в этот проект. Слишком важным он стал для всех нас, и для страны. Поймав себя на том, что уже битый час смотрю на одну и ту же точку на карте, я погасил лампу и направился к выходу. Завтра предстоит трудный день, нужно хоть немного отдохнуть. Снаружи бушевала метель.